По его поведению девушки предположили, что Дин Хао как-то испортил формацию, а ведь она уже несколько тысяч лет защищала город. Страшно представить, насколько это ужасная ошибка. Старшая воительница невольно задумалась, как ей освободить Дин Хао от ответственности. Но тут Лу Юаньшань горько улыбнулся и сказал: «Мне далеко до Дин Хао. Он не только починил формацию, но и сделал ее в несколько раз сильнее. Более того, обновленной формации требуется меньше процента от ресурсов, которые уходили на содержание прошлой. С нашими запасами мистических камней мы можем держать ей целые 3 месяца. Что?» Все были в шоке. Лу Юаньшань, все еще немного потерянный, встал на ноги и затараторил: «Я уже многие десятки лет культивирую Дао формаций. Я думал, что у меня несравненный талант, раз я смог до 50 лет достичь 8 го-ранга. Но я ошибался. Сумасшедшая сабля, безумный меч и тут меня обогнал. Я признаю, он лучше меня. Нелегко признать чужое превосходство, особенно если ты сам очень гордый человек. Можно себе представить весь тот шок и фрустрацию, которые овладели сердцем Лу Юаньшаня». Ди Хуа было хотела что-то сказать, но промолчала. У воительницы немели лица. Юный гений из северного региона уже несколько раз за сегодня шокировал их до глубины души. Они уже было собирались вернуться в дом обнаженной сабли и доложить обо всем владычице, как вдруг: «Ха-ха-ха, ну и что, что я хуже его? У меня все еще есть время. Продолжу учиться и культивировать. Ха-ха, посмотрим, как Дин Хао этого добился». Лу Юаньшань походил на сумасшедшего. Потерянность исчезла с его лица. Оно наоборот залилось краской и оживилось. Он выглядел как дикий пес, которому кинули кость. Лу Юаньшань набросился на формацию и начал ее внимательно изучать. Ему в голове пришла мысль: «Страшно не когда есть те, кто сильнее тебя. Страшно, когда из-за этого ты перестаешь стремиться вперед». Формация Дин Хао была для него невероятно полезна. Он просто не мог перестать изучать ее. Воительницы улыбнулись. Лу Юаньшань хоть и не отличается хорошим темпераментом, и человек очень горделивый, но иногда может быть забавным. Дин Хао покинул город происхождения небес ночью. Он не попрощался с воительницами дома обнаженной сабли, но передал им ярость сабли к голубому небу через Си Юэ. К тому моменту, как девушки узнали об отбытии юноши, тот уже покинул город. Через врата Дин Хао перешел в город Цань, самое большое человеческое поселение в провинции Цань. Город Цань тоже подвергся нападению демонов, но тут было намного больше святых, чем в городе происхождения небес, а потому и потери были меньше. Населением и количеством мастеров город Цань тоже многократно превосходил город происхождения небес. Поэтому осада демонов не была большой угрозой. Город своими силами ее отбил. Демоны бежали, оставив сотни тысяч трупов. Но когда Дин Хао вышел из врат, он сразу почувствовал напряженную атмосферу. Было видно, что времена были тяжкие. Улицы города патрулировали вооруженные солдаты. Порядок сохраняли самые могущественные секты. Законы были как никогда суровы. Все опасались демонов в человеческом обличье. Они могли пробраться в город и уничтожить его изнутри. Дин Хао разузнал кое-какие новости. Из города Цань собирались отправить в город происхождения небес подкрепление в размере 40 возвышающихся сквозь небеса божественных стражей и 5 святых. Услышав об этом, юноша расслабился. Меж тем, ожидая у врат, Дин Хао услышал и об обстановке на континенте. В центральном божественном регионе полыхала полноценная война. Древний договор утратил всякую силу. На севере все тоже не все было гладко. Говорили, что многие северные секты уже пали под напором демонов. Юноша еще сильнее заволновался, понимая, что надо спешить. Глава 779. Северный регион, снежная провинция. Спустя еще 4 часа перемещения между вратами, Дин Хао и Тиньшу добрались до северного города. Тут их с дороги расходились. Тиньшу направлялся на юг. «Расслабься, парень. Если я встречу твою младшую сестру, помогу чем смогу», — ударяя себя в грудь, обещал Тиньшу. Дин Хао кивнул и передал Тиньшу несколько ценных трав из божественного сада, чтобы тот передал их Динке, если найдет ее. «Я думал, это ты мне подарил», — разочарованно сказал Тиньшу. Дин Хао улыбнулся и сказал: «Можешь оставить себе половину. Ясное дело, ты всегда присваиваешь часть богатств, которые попадают тебе в руки. Ты оскорбляешь мое честное имя», — разозлился Тиньшу. «С каких пор твое имя честное?» — осуждающе хмыкнул Дин Хао. «Я...» — Тиньшу потерял дар речи. Он злобно уставился на Дин Хао, но вдруг вздохнул и серьезным голосом сказал: «В мире нынче неспокойно, парень. Даже такой титан, как возвышающийся сквозь небеса бог войны, исчез. Будь осторожнее по дороге в северный регион. Дин Хао кивнул. На сердце у него потеплело. Тиньшу был одновременно его учителем и другом. Он не раз помогал ему, и хотя они любили спорить, на самом деле были одного поля ягодами. Несмотря на таинственный статус Тиньшу, то был ему все равно, что старший член семьи. Древний договор был разрушен. Человечество оказалось в очень тяжелом положении. Даже святые могли в любую секунду погибнуть, ничего нельзя было сказать наперед. Возможно, сейчас они видятся в последний раз. У Дин Хао было немного друзей. Тиньшу хоть загадочный человек, но достоин доверия. Проследив взглядом за Дин Хао, пока тот не исчез во вратах, Тиньшу сел на тигра и поехал к порталу в южный регион. Лицо старика было задумчивым. Он тихо сказал: «В неспокойные времена проявляются истинные качества человека. Это время будет твоим, парень. С твоей сестрой все в порядке. Можешь не волноваться. Надеюсь, когда ты все узнаешь, ты простишь тех, кто оступился, но раскаялся». Последующие 2 месяца Дин Хао возвращался в северный регион. Он перемещался между вратами, а иногда и прямо перелетал целые провинции, неумолимо стремясь на север. Сначала священный войны мир погрузился в хаос. По всему центральному божественному региону пылала война. Из-за этого юноша потерял в дороге немало времени. В такие времена всем нужны были врата. Постоянно собираются очереди и толпы. Поэтому иногда Дин Хао приходилось ждать день или два в каком-нибудь городе. Он волновался, но ничего поделать не мог. Сегодня Дин Хао наконец вошел во врата, ведущие прямо в северный регион. Шла длинная зима, самое холодное время года. Завывала метель, большая часть северного региона была покрыта полями бескрайнего белого снега. Небо и земля были закованы в серебро. Северный регион, я увернулся. Южная провинция. Самая южная провинция северного региона, расположена на границе с центральным. Дин Хао прибыл через врата в Наньчэн, столицу южной провинции. Хотя для самого юноши прошло всего 1,5 года с тех пор, как он покинул северный регион, из-за происшествия в священном божественном храме это время превратилось в 1,5 года. Странное чувство одолело Дин Хао, когда он снова вступил в северный регион. Ему показалось, что он путешественник, который после долгого отсутствия снова вдохнул воздух родины. По прибытию в южную провинцию Дин Хао первым делом отыскал местного посланника божественной стражи мистического хлада, предъявил ему свой статус арбитра и расспросил, как идут дела в регионе. Дворец ледяного бога войны был сильнейшей фракцией на севере. Именно от них зависела судьба всех людей региона. Не было никакого, кто бы знал больше них. Посланник спешно доложил Дин Хао все, что знал, ничего не утаивая. Полученные известия немного ослабили волнение Дин Хао. Священная война хоть и началась, но еще не затронула северный регион так же сильно, как центральный. Возможно, потому, что метка ледяного бога войны до сих пор не угасла. Живой божественный ограничивал демонов. И понятное дело, спокойным северный регион можно было назвать только в сравнении с центральным. В действительности же после начала священной войны он истекал кровью. Согласно предоставленной посланникам информации, в более чем 40 провинциях северного региона демоны захватили 20 больших городов и уничтожили 57 влиятельных и незначительных сект. Божественная стража в ответ вырезала несколько демонических фракций, но потери среди людей все равно были больше. К счастью, на севере еще был дворец бессмертного Феникса. За 2 последних года великий святой бессмертный Феникс проделала большую работу по развитию своей фракции. Впервые они появились в отдаленной снежной провинции, но уже вскоре стали важной силой в масштабе всего северного региона. Даже священная земля демонов, дворец божественного демона, считается с ними как с равными. Великий святой бессмертный Феникс была невероятно сильна. Однажды она одолела 10 враждебных святых, и тем возвысила свой дворец до непоколебимого статуса. Влияние дворца росло с каждым днем. На данный момент его уже можно считать 2-й святой землей демонов северного региона. Для людей резкое усиление демонической фракции – это явно плохая новость. Но дворец бессмертного Феникса отличался от прочих демонических сект. С самого своего возвышения они ни разу не напали на человеческое поселение. Демоны из дворца относились к людям вполне терпеливо. Еще удивительней, что место наследницы дворца бессмертного Феникса занимал человек, юная девушка. Ходили слухи, что наполовину она сама была демоном. Ее называли девушкой Фениксом. К человеческим фракциям она относилась тепло. Благодаря дворцу бессмертного Феникса, Демоны северного региона не смели вести себя так же развязно, как в центральном. Люди жили более-менее спокойно, но ходят слухи, будто дворец божественного демона, священная земля монстров северного региона, планирует устроить переговоры в северной провинции, чтобы обсудить с человечеством заключение нового древнего договора и переработать отношения между расами. Рассказывая об этом, посланник южной провинции выглядел серьезно. Результаты этих переговоров будут очень важны. От них зависит судьба всех людей северного региона. Я думаю, монстры попытаются оценить силы человечества. Особенно их интересует его величество бог войны. Злые языки говорят, что он был ранен и сильно ослаб. Демоны явно задумали недоброе. Дин Хао кивнул. Но у него были и свои мысли. Почему дворец демонического божества устроил переговоры в снежной провинции? В северном регионе десятки провинций со множеством прекрасных мест, ресурсов и мастеров тоже найдется немало. Снежная провинция расположена на окраине. Она бедна и плохо подходит для культивации. В нее нет ничего ценного. Почему же именно ее выбрали для переговоров? Странно. Может, это как-то связано с Ци фиолетового дракона и шахтой мистических камней, найденной на обратной стороне горы секты Пытливого Меча? Дин Хао задумался. Тут явно все не так просто. Когда все стороны переговоров соберутся в снежной провинции, местным сектам придется несладко. Даже самые сильные фракции, какой сейчас стала секта Пытливого Меча, рухнут от малейшего чиха любого важного лица, которое подпустили к столу переговоров. Когда тревожат гнездо, бьются яйца. Если во время переговоров начнется конфликт, снежную провинцию покроют реки крови и горы костей. Ни одна из местных фракций этого не переживет. Когда планируют начать переговоры? Задумавшись и заволновавшись, спросил Дин Хао. Посланник с уважением ответил. Дворец божественного демона прислал приглашение 3 месяца назад. Переговоры должны состояться через 15 дней. Они пройдут у зеркального озера снежной провинции. 15 дней? Дин Хао расслабился. У него еще было время. «Сир, вы собираетесь к зеркальному озеру?» Посланник был внимательным человеком. Он знал, кто такой Дин Хао, и что юноша был учеником секты Пытливого Меча Снежной провинции. Посланник сразу понял, что у него на уме. Юноша кивнул. «Тогда не волнуйтесь, я устрою вам свободный маршрут через врата. Вы прибудете в Снежную провинцию всего за 10 дней», — уверенно заявил посланник. «Спасибо, брат Цай». Дин Хао расслабился. Посланника звали Цай. Полное имя Цай Цзин. Он был на пике стадии властителя. Южная провинция не входила в число сильнейших, а потому здешний посланник не отличался мощной культивацией. И все же он представлял дворец ледяного бога войны, а значит, его влияние было огромно. Если он зарезервирует врата, Дин Хао больше не придется ждать в очереди. «Благодарю, сир. Честь служить вам». Цай Цзин улыбнулся и ушел. Настали неспокойные времена, а потому он был совсем не против сдружиться с настоящим арбитром. Посланник понимал, что это может спасти его жизнь. Северный регион – снежная провинция, самый север бескрайнего континента. Половину года здесь царит зима, падают снежинки. Сейчас как раз наступил самый морозный месяц. Ближайшие 10 тысяч километров покрывал плотный слой снега. Снежная провинция была самой мелкой в северном регионе. Проживающие здесь люди были самыми слабыми. Раньше снежная провинция была совсем заурядной. С внешним миром ее связывали только небольшие караваны. Она была почти забытой. Ресурсов тут не было. Для культивации она тоже не подходила. Ей нечем было привлечь воинов. Но недавно снежная провинция оказалась в центре внимания всех мастеров обеих рас в северном регионе. Глава 780. Человечество сдает позиции. Здесь должны были пройти переговоры между расами. В Никс предстояло решиться судьбе всего региона. Естественно, никто не мог оставить такое событие без внимания. На протяжении последних 3 месяцев бесчисленные мастера, проделав длинную дорогу, прибыли в снежную провинцию. Ни люди, ни демоны не хотели пропустить предстоящие переговоры. Некоторые были приглашены дворцом божественного демона, другие просто пришли посмотреть. Никому не хотелось упустить что-то настолько занимательное. Кроме того, переговоры должны были решить судьбу всего человечества. Холодная снежная провинция стала необычайно оживленной. Снежная провинция, зеркальное озеро. Здесь располагалась статуя бога войны, поместье посланника и место проведения ассамблеи между 9 величайшими сектами провинции, которая проходила уже многие тысячи лет. Фракции возвышались и падали, но зеркальное озеро оставалось священной землей для людей снежной провинции. Секта Пытливого Меча, «Долина небесного звука», «Школа чистого ума», «Город разрушения небес». Всем здесь руководили главные секты провинции. Даже в спокойные дни место это было оживленным, но в последние 3 месяца окрестности Зеркального озера впору было назвать не столько оживленными, сколько переполненными, даже очень переполненным. В радиусе пары метров вокруг озера собралось множество мастеров обеих рас. Они узурпировали всю местную недвижимость. Из-за нехватки жилья между расами то и дело вспыхивали конфликты. Местных сразу же выселили. Им ничего не оставалось, кроме как держать язык за зубами и ретироваться в палатке в открытом поле. Собрались как хорошие, так и плохие люди. У всех на уме было что-то свое. Демоны, как более сильная сторона, вели себя высокомерно и деспотично. До начала переговоров оставалось 5 дней. В провинцию прибыли почти все мастера обеих рас северного региона. Между небом и землей ощущалась ужасающая ци, человеческая и демоническая. С высоты птичьего полета виднелось море людей. Проклятие, эти демоны слишком много о себе думают. Они уже забрали отделение всех наших сект, а все равно не могут успокоиться, продолжают терроризировать народ. Тише ты, не дай им себя услышать. А ты не слышал? Вчера ученик секты Грани Жизни, Единый Меч Ясного Сердца, случайно посмотрел в глаза демону. Тот сломал ему ноги и чуть не уничтожил культивацию. Единый Меч Ясного Сердца, он же один из сильнейших юных гениев нашей снежной провинции. Как это он не смог постоять за себя? Наша снежная провинция никуда не годится. Все иноземцы либо властители, либо императоры. Даже нашим сильнейшим мастерам до них далеко. Говорят, секту Пытливого Меча, секту Ясного Сердца, город разрушения небес, долину небесного звука и прочие 9 больших фракций выселили из их отделений. Теперь там живут монстры. Это правда? Да, некоторые пытались сопротивляться, к примеру глава секты Ясного Сердца, но демоны его убили. Города разрушения небес и секта Грани Жизни тоже что-то пытались сделать, но понесли серьезные потери. Если бы вовремя не вмешалась божественная стража мистического хлада, снежная провинция лишилась бы нескольких больших фракций. Ох, ужас! Человечество сейчас одной ногой в могилу. Если бы не храм ледяного бога войны, в радиусе 100 километров вокруг Зеркального озера не осталось бы ни одного живого человека. Стоя на вершине горы и смотря издалека на Зеркальное озеро, воины снежной провинции только и могли, что вздыхать. За последние несколько дней им пришлось пережить много невзгод. По сравнению с могущественными иноземцами, местные мастера были слабы. Никто из них не мог продержаться больше 1 удара. Многие говорили, что по сравнению с мастерами из других провинций, воины снежной все равно что муравьи на фоне драконов. Уже много дней о них подтирали ноги. Постепенно мастеров снежной провинции одолевало отчаяние. Все они выглядели потрепанно. Вдруг какой-то юноша недовольно сказал: «В нашу провинцию прибыли мастера из великих сект человеческой расы, секты Лазурного облака и секты Изничтожающего меча. Почему демоны их не боятся?» Другой воин вздохнул: «Младший, ты этого, наверное, не знаешь, но говорят, что обстановка в центральном божественном регионе совсем не к черту. Там сплошные беспорядки. В нашем северном регионе еще все более-менее нормально, но люди все равно проигрывают демонам. Великие секты стараются себя сдерживать, чтобы ненароком не нарушить переговоры». Юноша потемнел и сказал через сжатые зубы: «Неужели никто не сможет здесь ничего поделать? В нашей провинции тоже был великий гений. Последние 2 года от него ничего не слышно, но если бы он снова появился, мы бы так не страдали. Ты про юношу из секты Пытливого Меча?» «Точно, про него. Сумасшедшая сабля, безумный меч Динхая был настоящим гением. Он создал искусство среднего ранга, которое нынче практикуют почти все воины снежной провинции, 7 мистических ударов. Он уничтожил несколько великих фракций и лично спас секту Пытливого Меча. Затем он разрушил секту разделяющего небеса меча. Сумасшедшая сабля, безумный меч, сколько веса в этом прозвище?» С радостью заговорил юноша. Перед ним будто забрезжила надежда. Другие закивали. Сумасшедшая сабля, безумный меч Динхая когда-то был действительно могуч. Его до сих пор называют величайшим гением снежной провинции за многие тысячи лет. Все воины провинции считают его примером для подражания. Его появление в нашей провинции – настоящее чудо. Именно, если бы не он, секта Пытливого Меча не стала бы первой фракцией снежной провинции. Теперь даже все вместе прочие 8 сект не выстоят перед нефритовой Шурой Лилань. 2 года прошло с последнего появления сумасшедшей сабли, безумного меча. Никто не знает, где он сейчас. Некоторые говорят, что он живет на обратной стороне секты пытливого меча, познавая великое Дао. Другие, что он покинул регион и отправился странствовать по миру. Даже ходят слухи, что он погиб из-за проблемы с культивацией. Невозможно, такой невероятный гений не может просто взять и погибнуть, крикнул взволнованный юноша. Похоже, он был фанатом Динхао. Некоторые ему отвечали: сумасшедшая сабля, безумный меч, конечно, впечатляет, но он слишком юн. Даже если бы он вернулся, ничего бы не поменялось. Даже нынешняя секта пытливого меча не смеет тягаться с иноземцами. Недавно отстроенную деревню пытливого меча заняли демоны из дворца демонического божества. Разве нет? Да, мир велик. Мастеров не меньше, чем облаков. Демоны талантливы, среди них немало святых. Не так и просто изменить баланс между расами, даже если сумасшедшая сабля, безумный меч явится, он вряд ли сможет хоть что-то поменять. Вздыхали люди. Юноша покраснел, но промолчал. Он хоть и был поклонником Динхао, но и сам понимал правдивость этих слов. Один человек слишком слаб, а Динхао еще и очень молод. Он пока не раскрыл свой потенциал. Вдруг откуда-то издали послышался балаган. Люди повернулись в сторону, откуда доносились звуки, и с удивлением воскликнули: «Хаэм, да это же тот парень из города разрушения небес, со шрамом на лице. Кажется, его зовут Дао Цинчен. Он там самый большой гений. Почему он вдруг направился к центру Зеркального озера?» Дао Цинчен тоже выдающийся гений провинции. С недавних пор он стал юным лидером своей секты. Что он забыл в центре озера? «Я слышал, вчера демоны ранили нескольких учеников города разрушения небес. Он решил отомстить? Если да, то будет интересно на это посмотреть. Ему что, жить расхотелось? Высокомерным демонам все равно на то, что он лидер города разрушения небес». Все удивились. Вдруг юноша поднялся и сказал: «Пойдем посмотрим. Смерти ищешь? Если там что начнется, нам всем конец». Начали разубеждать его другие люди. «Чего нам бояться? Зеркальное озеро – это наша земля. Демоны обязаны тут себя сдерживать. К тому же там должны быть воины дворца ледяного бога войны. Если мы не сможем помочь Дао Цинчену, то хотя бы окажем ему моральную поддержку», – твердо заявил юноша. Остальные помялись, но таки пошли за ним. Вскоре они уже были у самого озера. Многие были знакомы со здешней архитектурой, и все же место казалось совсем чужим. Тут и там сновали всевозможные демоны. И на улицах, и в ресторанах были одни монстры. Дао Цинчен взял себе сопровождение в несколько учеников города разрушения небес и ровным шагом направился в ресторан. На спине у юноши висела голубая сабля. Рукоятка ее была закутана в красную ткань. Флип-флип, хлестала она на ветру. Шаги Дао Цинчена были твердыми. Множество демонов на улице с явной провокацией смотрели на него и на учеников его секты. Дао Цинчен по сторонам не смотрел и взглядов словно не замечал. Вскоре он остановился у входа зазывающей кружки. Зазывающей кружкой назывался популярный ресторан у самого берега Зеркального озера. Он принадлежал городу разрушения небес. Основали его несколько сотен лет назад, сложно было найти кого-то, кто бы о нем не слышал. Но сейчас ресторан захватили и начали жить в нем демоны из вершины наслаждения кровью. Бум! Дао Цинчен достал свою длинную саблю и воткнул ее в плитку из лазурного камня. Сабля вошла внутрь на полметра. Тут по сторонам хлынула мощная аура. Раздался взрыв, привлекая внимание всех вокруг. Кто посмел буянить у входа в собственность вершины наслаждения кровью? Несколько демонов показалось из ресторана. Пусть выйдет тот, кто вчера убил ученика города разрушения небес, громогласно выкрикнул Дао Цинчен. К этому времени уже даже те, кто раньше не обратил на него внимания, собрались у входа в зазывающую кружку. Глава 781. Мир принадлежит демонам. Ученики города разрушения небес, о, ты про те высохшие мешки кожи. Это я их вчера убил, стоя на лестнице, сказал высокий, но тощий демон с длинным лицом. Усмехнувшись, он добавил: «Я высосал их кровь. Вкус так себе. Ты с ними? Вы зашли слишком далеко. Мало того, что вершина наслаждения кровью оккупировала зазывающую кружку, которая принадлежит нам, городу разрушения небес, но и еще и убила нескольких наших учеников. Вы думаете, люди совсем не способны за себя постоять?» — яростно закричал Дао Цинчен. Вокруг него завихрилась жажда крови. «Ха-ха-ха, хорошо сказано». Демон с длинным лицом засмеялся. «Вы, люди, действительно не можете за себя постоять. Мы можем делать с вами все, что хотим. Ты, жалкий муравей, ничего тут не изменишь. Если недоволен, скоро станешь нашим ужином. Понял? Высокомерие демона привело всех людей в ярость. Но другие демоны только рассмеялись, наслаждаясь чужими невзгодами. Ты жизнью поплатишься за убийство. Да, Цин Чен поднял руку и сжал рукоятку сабли. Отлично, отлично. Демон с длинным лицом даже не посмотрел на него, а просто рассмеялся. Давай уже скорее нападай. Тогда никто не будет жаловаться, когда я высосу твою кровь, ха-ха. Шрам на лице Дао Цинчена дрогнул. Юноша вытянул из земли голубую саблю. Волны ци сабли покрыли его с ног до головы. Мощная жажда битвы хлынула в небеса. Спустя 2 года упорных тренировок Дао Цинчен достиг пика стадии великого предка. Ему оставалось всего ничего, чтобы стать королем боевых искусств. Стоявшие за ним ученики города разрушения небеса тоже обнажили сабли. Они готовились к битве. Подождите. Вдруг со стороны показалось несколько человек. Они преградили Дао Цинчену дорогу. Брат Дао, не делай этого, сказала юная девушка примерно 20 лет. Красивая, высокая, худая с изгибающимися бровями и белой кожей. На ней была фиолетовая мантия. Судя по всему, девушка эта тоже была далеко не слаба. Она схватила Дао Цинчена и сказала: «Брат Дао, остановись, сейчас нельзя обострять ситуацию. Скоро должно состояться подписание договора. Если ты спровоцируешь демонов, то нам всем будет только хуже. Нужно думать глобально». «Думать глобально? Что значит думать глобально? Пытаться сохранить наше жалкое существование?» Дао Цинчен рассмеялся и сказал: «Я знаю только одно. Всю свою историю человечество завоевывало право на существование мечом, саблей и кровью. Как нам поможет терпеть и ничего не делать? Но, он сильнее тебя, ты идешь на верную гибель». Девушка наконец нахмурилась и сказала все как есть: «Сяничан, уйти с моей дороги. Я мастер сабли, я не могу просто стоять в стороне, когда убивают учеников моей секты. Это будет вечный позор». В глазах Дао Цинчена загорелся ясный свет. «Моя сабля никогда не скривится. Я буду сражаться до конца. Даже если сегодня землю пропитает моя кровь, я надеюсь хотя бы, что вид ее пробудит храбрость и честь в воинах Снежной провинции. Нельзя просто сидеть и ждать ради чего-то там глобального». Его слова были твердыми как сталь, прямыми как меч или копье. Многие воины, наблюдавшие за происходящим, изменились в лицах. Им будто в грудь ударила теплая кровь. Сяничан растерялась. Так-то говоря, Дао Цинчен был союзником секты Пытливого Меча. Для Школы Грома, которая давно уже соперничает с сектой Пытливого Меча, будет даже хорошо, если он умрет. Ведь эта секта Пытливого Меча и конкретно Дин Хао виноваты в том, что Школа Грома перестала быть одной из больших фракций. И все же с тех пор, как Сяничан, заклинательница Небесного Ветра, стала главой школы, на плечи девушки опустилась забота и обо всем человечестве. Она надеялась, что Дао Цинчен сможет успокоиться. Он был очень талантлив и потенциально мог стать великим мастером. Его смерть станет потерей для всех людей Снежной провинции. Однако его речь лишила Сяничан слов. Она тихо опустила голову. Людям не нужна жалость демонов. Если кому-то нужно пролить кровь за сохранность своей расы, то пусть первым буду я. Умри! Закричал и выставил вперед сабля Дао Цинчен. Его клинок словно радуга прорезал пространство. Ха-ха, ну ладно, ты сам начал, так что никто не будет против, если я тебя убью. Демон с длинным лицом рассмеялся. Вокруг него завихрился ветер. Хлынула ужасающая демоническая ци. Люди вокруг не выдержали и разлетелись по сторонам. Он король демонов, на высоком этапе. Закричали люди. Все сразу же напряглись. Ситуация была хуже некуда. У Дао Цинчена не было никаких шансов против короля демонов. Пенг. Ци сабли и демоническая энергия столкнулись. Демон был намного сильнее Дао Цинчена, но тот все равно не собирался отступать. Юноша продолжил идти вперед, прорываясь дальше и дальше. Вокруг хлестала ужасающая сила. Голубой ци сабли хлестала по демону. Ха-ха, неплохо, но не более. Высокий демон рассмеялся и ударил сам. Бум. Ци сабли развеялась. Дао Цинчена отбросила назад. Его длинные волосы разворотило как водопад. Он задрожал и покраснел, но все равно не желал отступать. Дао Цинчен снова замахнулся саблей и ринулся вперед. Он скорее готов был умереть, чем отступить. «Посмотрим, сколько ты продержишься». Демон с длинным лицом насторожился. Следующий свой удар он нанес с большой силой. Бледно-красная демоническая ци промелькнула как молния. Лицо Дао Цинчена было предельно серьезным. В его глазах мелькало желание схватки. Он вновь ударил. Бум. Ци сабли и демоническая ци столкнулись. Всех, кто стоял рядом к месту схватки, откинуло назад. Десятерых учеников города разрушения небес и вовсе подкинуло в воздух. Ах, да, Цин Чен задрожал и закашлял кровью. Но он скорее готов был умереть, чем отступить. Сжав зубы, он снова рубанул саблей. Ци сабли было темно-синим. Настоящий мечник идет только вперед. Смерть лучше позора. В этом была эссенция искусства сабли разрушения небес, которая практиковалась в городе разрушения небес. Хаем, много о себе думаешь. Худой демон изменился в лице. Он перестал сдерживаться и ударил в полную силу. Бум, бум, бум. Хлынул мощный поток ветра. Окровавленный юноша отлетел назад. Старший, юный глава. Ученики города разрушения небес сразу же закричали. Окровавленным человеком был Дао Цин Чен. Его длинная голубая мантия пропиталась кровью. Он будто искупался в кровавом бассейне. Его раны были очень серьезными. Ха-ха-ха. Лицо Дао Цин Чена покрылось кровью, но он все еще держал одной рукой саблю. Она раскололась надвое. И все равно юноша не собирался признавать поражение. Меж тем худой демон злобно зарычал. Ему отрубило руку. Он слишком расслабился. Проклятый мальчишка, рискуя своей жизнью, сделал все, чтобы изувечить монстра, и преуспел. Демон вздрогнул, вспоминая яростный взгляд юноши, а потом ему стало стыдно. Его ранил мальчишка, который был намного слабее, чем он. Это было непростительно. Жалкий муравей, ты за это ответишь. Умри, умри. Разъяренный монстр ринулся вперед. Вокруг него завихрилась ци короля демонов. На Дао Цин Чена будто навалилась гора. Несколько учеников города разрушения небес закашляли кровью. В Дао Цин Чене уже не было ни капли энергии. Уклониться он не мог. И все же в его глазах не видно было страха. Он стоял на месте, опираясь на сломанную саблю. Его волосы развивались на ветру. К нему стремительно приближался, становясь все больше и больше, кулак демона. Ха-ха-ха. Дао Цин Чен засмеялся. Многочисленные воины, что стояли вокруг, хотели спасти его, но не могли. Среди них не было никого достаточно сильного. К тому же сейчас вокруг зеркального озера проживали в основном демоны. Но тут, стой, со стороны подул лазурный ветер. Кто-то увел обессиленного Дао Цин Чена за секунду до того, как с ним должен был столкнуться удар демона. Это была глава школы грома, Сеничан, заклинательница небесного ветра. Хаем, высокий демон удивился. Вскоре на его лице появилась жестокая улыбка. Посмела вмешаться, думаешь, что сможешь спасти его? Ну ладно, чем больше свежей крови, тем лучше. Всегда любил вкус красивых девушек. Я вас обоих убью. Не успел его голос затихнуть, как хлынул луч бледно-красного демонического ци. Стой! Сеничан попыталась что-то сказать, но не успела. Демон уже атаковал. Выражение лица юной главы секты резко изменилось. Она сжала зубы и на полную силу применила искусство малой циркуляции чистого ветра. Вокруг нее завихрился мощный лазурный ветер. Сеничан попыталась заблокировать удар демона, но разница в силе между ними была слишком велика. Последние два года секта грома активно подавлялась. У них почти не было ресурсов для культивации. Сеничан и другие тамошние гении достигли только 6-го этапа стадии великого предка. Девушка была намного слабее Дао Цин Чена, не говоря уже о демоне. Ах, Сеничан подняла свою длинную, лебединую шею. Последовал мощный удар. Девушка закашляла кровью и отлетела в толпу. Никто не смеет мне мешать. Вы, люди, жалкие и беспомощные создания. Вам с рождения предназначено оказаться в моем желудке. Ха-ха. Демон усмехнулся и широкими шагами направился к Дао Цин Чену. Рот монстра превратился в длинную, переливающуюся черным блеском иглу. Клан наслаждения кровью состояли из огромных москитов, которые пришли к просвещению и обрели разум. Они высасывали из своих жертв кровью с помощью носовых трубок. Ваша смерть послужит уроком для прочих людишек. Отныне мир принадлежит демонам. Он яростно улыбнулся и наклонил голову, направляя черную иглу к сердцу обездвиженного Дао Цин Чена. Глава 782. Девушка в черном. Все воины вокруг невольно закрыли глаза. Они хотели помочь, однако были бессильны. Но когда Дао Цин Чен был уже в шаге от печальной кончины, произошло нечто неожиданное. Издали мелькнул белый сгусток света. В нем была заключена великая сила. Как взмах руки божества он разорвал защитный барьер из демонического ци, которым себя окружил король москит, и пронзил его. Москита откинула на 10 с чем-то метров. Раздался взрыв, и белый свет пригвоздил его к стене зазывающей кружки. «Много ты о себе возомнила, мошка!» Издали раздался голос. Он был женским и сладким, но ясно передавал убийственное намерение. Наблюдавшие за битвой мастера обеих рас удивились произошедшему. Король демонов из клана Наслаждения Кровью был очень силен, но не продержался и одного удара. Белым сгустком света оказалось костяное копье, такое чистое, что чуть ли не прозрачное. Никто не знал, из какого зверя оно было сделано. Копье странно блестело и сочилось мощной аурой. Король демонов, которого впечатали в стену, закричал и начал брыкаться, но его попытки были бесплодны, копье даже не дрогнуло. Постепенно он открыл свой истинный облик и превратился в гигантского черного москита. Его тело было полосатым, а рот венчала длинная острая трубка для высасывания крови. Снова мелькнул свет, и копье полетело назад, к отдаленному ресторану. Проследив за его полетом, люди и демоны увидели на третьем этаже заведения, у окна под карнизом из красного дерева, девушку. Ей было примерно 20 лет. Она была одета в облегающую кожаную броню черного цвета. Столь же черные волосы девушки лежали у нее на плече, как прекрасный шелк. Ее кожа была цвета соломы. Сама девушка выглядела бойкой и привлекательной красавицей. Похоже, именно эта прекрасная черная роза мгновение назад кинула копье. «Кто? Кто ты такая?» Больше не прибитый к стене высокий демон медленно сполз вниз, как побитая дворняга. Встать на ноги у него не было сил. Он испытывал смесь шока и ярости. Прочие демоны из клана Наслаждения Кровью, что стояли за ним, тоже удивились. Они просто хотели выпустить пар и прирезать нескольких слабых людишек. Кто бы мог подумать, что им не повезет нарваться на стальную пластину. Видя печальное состояние худощавого демона, один из них развернулся и немедленно побежал докладывать старшим. Меж тем девушка у отдаленного ресторана допила кружку пива, встала из-за стола и спустя мгновение уже стояла прямо у зазывающей кружку. Наконец все смогли рассмотреть ее поближе. Она была удивительно красива. Ее облегающая кожаная броня покрывала настолько мало, насколько это возможно. Пшеничного цвета кожа девушки обладала уникальным шармом. На ее лице сияли ясные, как осенние воды, глаза. Она была словно леопард, красивая и смертоносная. Даже тяжелораненый Дао Цинчен поразился тому, как она выглядит. Он всю свою жизнь интересовался только искусством сабли и был человеком холодным, но вид этой прекрасной женщины взбудоражил его сердце. «С чего ты решил, что достоин знать мое имя?» Девушка усмехнулась и подняла руку. Мелькнул серебристый блеск. Бум! Худощавого короля демонов разорвало на части. Девушка ненамеренно пыталась смотреть на него свысока, но действительно не воспринимала всерьез. Точно так же божественный феникс с девятого неба не обратит внимания на обычную курицу. Меж тем, кто посмел убить воина из клана Наслаждения Кровью, умри. Из зазывающей кружки раздался яростный рев. Хлынула мощная демоническая ци. Небеса почернели. Явился поистине могущественный монстр. Люди вокруг перепугались. Этот монстр был намного сильнее, чем недавно убитый король демонов. «Беги скорее!» Сразу же вскрикнул Дао Цинчен. Зеркальное озеро почти полностью оккупировали демоны. Здесь собрались самые могущественные монстры северного региона. Лишь малая доля человеческой фракции смогла кое-как здесь закрепиться. Если явится поистине могущественный демон, девушке в черном конец. И все же та и не думала отступать. Кучка зазнавшихся монстров, вы правда думаете, что мы просто склонимся и будем терпеть издевательства? И не мечтайте. Холодным и в то же время нежным голосом сказала девушка в черном. В ее руках появилось два кристально чистым костяных копья. Одно из них она кинула, а с другим наперевес ринулась прямиком в зазывающую кружку. Девушка бежала так быстро, что превратилась в черную молнию. «Смерти ищешь!» Из ресторана раздался яростный крик, но уже вскоре его сменил болезненный визг. Загремел грохот битвы, а также удивленные и бешеные вскрики монстров. Потом все затихло. После короткой тишины звуки битвы возобновились. Здание зазывающей кружки задрожало, и казалось, в любой момент может рассыпаться. В небо взмыло человеческое и демонический ци. Шла яростная битва. Все это продлилось примерно минуту. Затем вновь последовал болезненный крик демона. Собравшиеся вокруг ресторана воины обеих рас невольно затихли. Никто не видел происходящего внутри ресторана, но все понимали, что шла битва не на жизнь, а на смерть. Вместе с криками плескалась кровь и хрустели кости. Особенно беспокоились люди. Им было очень страшно за сохранность девушки в черном. За последние 6 месяцев почти никто не смел выступать против демонов и воспротивиться их порядкам. Ее подвиг воодушевил сердца людей. Слишком долго они были козлами отпущения. Юная девушка помогла им выпустить всю накопившуюся злость. Когда ее копье пронзило худощавого короля демонов, у многих чуть ли не закипела кровь. Дао Цинчен вытер кровь и медленно поднялся на ноги. Медленным шагом он направился в зазывающую кружку. Даже если там его ждала верная смерть, он все равно не мог стоять в стороне и ничего не делать. До тех пор, пока настоящий воин может дышать, он не позволит юной девушке сражаться в одиночку. Честь и вообще выживание человечества зависит от каждого человека. Нельзя просто надеяться на нескольких избранных. Смотря на то, когда Дао Цинчен ровным шагом и с уверенным взглядом идет к двери, оставляя за собой кровавый след, воины почувствовали, как внутри них загорается пламя. Еще немного, и оно извергнется как вулкан. Идет вместе. Сколько можно стоять в стороне? Нельзя, чтобы за нас сражалась девчушка. Даже если умрем, то с плотью демонов в зубах, закричали люди. Первым делом за Дао Цинченом последовали юные воины, которых он с собой привел. Своим поведением они взбудоражили и всю остальную толпу. Люди напоминали сковородку с маслом, которую посыпали солью. У воинов закипала кровь. Бум! Толпа рванула в зазывающую кружку. Стая муравьев, ваше место на обеденном столе. Неужто вы вздумали выступить против небес? Усмехнулся и разразился Ци могущественный демон. Среди собравшихся вокруг зазывающей кружки было намного больше демонов, чем людей, и те явно были на стороне клана наслаждения кровью. Монстры выпустили свою ауру, засияло и хлынуло яростной волной разноцветное демоническое ци. Битва превратилась в противостояние двух лагерей, и количественно, и по силе мастеров демоны превосходили людей. Нынче влияние демонов распространилось на весь континент. В северном регионе за монстрами тоже было преимущество. Вокруг зеркального озера собрались сильнейшие мастера демонической расы. С недавних пор священная земля воинов снежной провинции превратилась в рай для монстров. Большинство человеческих фракций разместилось чуть подальше от самого озера. Собравшиеся вокруг зазывающей кружки воины сильно разнились по силе. Да и было их не больше пары сотен. Они сразу же померкли на фоне многотысячной армии демонов. Печальные перспективы остудили пыл обезумевших воинов. Битва приведет к катастрофическим последствиям. Открытое противостояние немедленно нарушит и без того шаткий статус-кво. В северном регионе разразится новая священная война. Если слухи не врут, и бог войны северного региона действительно ранен, то срыв переговоров у Зеркального озера будет равносилен началу резни. Возможно, в итоге люди смогут завоевать себе право на существование, но лишь ценой огромных потерь. Человечество не готово к войне, и та наверняка обернется для него катастрофой. Поэтому человеческие фракции приняли решение терпеть и выжидать, собирая силы к предстоящему противостоянию. Время сейчас было главным ресурсом. Дам вам совет, муравьи, стойте на месте и не дергайтесь, я не то. Сияющий черным блеском король демонов Сеньго Итапа кровожадно усмехнулся, показывая свои белые зубы. Зачем вообще пререкаться с обедом? Съедим их всех и дело с концом. В чем смысл каких-то там переговоров? Позор, что мы, демоны, на такое пошли, с улыбкой сказал другой король демонов, похожий на собаку. Эти букашки серьезно думают одолеть нас, убьем их. Людям пора бы уже исчезнуть с лица континента. Их бог войны мертв. Наконец можно будет снова насытиться человечиной. У нее такой славный запах. 10 лет как я пробовал ее в последний раз. Тогда я съел девушку, короля боевых искусств с очень нежной кожей. Целых 10 дней и ночей ее. От нее осталась только кожица под конец. Ха-ха. Глава 783. Смертоносная черная роза. Демоны засмеялись, показали свои силы и с жестокостью посмотрели на воинов. Если бы могущественные мастера демонической расы временно не запретили вырезать людей, монстры давно бы уже накинулись на сотню собравшихся и всех бы их перерезали. Но если эти насекомые совсем зазнаются, то все равно умрут. Запрещены были массовые убийства, но 100 с лишним человек – это не так уж и много. Соотношение сил было крайне невыгодным для людей. Около 100 воинов стояли в окружении у входа в зазывающую кружку. Демоны вокруг них напоминали бушующий океан. В любую секунду он мог нахлынуть на них и разорваться на части. Дао Цинчен остановился и медленно осмотреть собравшихся демонов. Его взгляд был твердый и спокойный, без единой капли страха. С далекой древности любое создание всегда сопровождалось разрушением. Мы, люди, не боимся смерти. Если вы хотите войны, мы дадим вам войны. Смерть – это не конец, но только начало. Его пронзительный, ясный голос нашел отзвук в сердце каждого воина. Все еще нерешительные взяли волю в кулак и сжали зубы. Демоны думали, что люди задрожат от страха, но этого не случилось. Раз так, убьем их всех. Король демонов, похожий на черного шакала, пришел в ярость от такого унижения. Он зарычал, превратился в сгусток черного света, набросился на Дао Цинчина. Демон понимал, что это им за него люди вели себя так стойко. Но вдруг, сгусток белого света вылетел из зазывающей кружки. Он пронзил демона, похожего на шакала, пока тот был посреди воздуха, и откинул его в кучу других монстров. Все сразу затихло. Все собравшиеся вдруг заметили, что битва в зазывающей кружке уже закончилась. Всплески энергии, взрывы и крики затихли. Та-та-та-та. Зазвучали шаги. Из отеля медленно вышла девушка в облегающей черной броне. С ног до головы она была покрыта кровью. На ее пшеничного цвета кожи виднелись кровавые разводы. Они походили на лепестки красного цветка. Девушка была прекрасна и в то же время опасна. Сияя в лучах золотистого солнца, она напоминала богиню войну, побывавшую на поле битвы Асур. Наступила тишина. Девушка прошлась по собравшимся быстрым и агрессивным взглядом, после чего нежно подняла руку. Белое копье, пронзившее демона-шакала, молнией вернулось ей в руку. «Жалкий сброд, как вы смеете угрожать моей расе?» Девушка встала на лестнице и посмотрела сверху вниз на демонов. Вокруг нее вихрилась аура смерти. Жажда крови сочилась из ее нежного тела. Стоявшие рядом с ней демоны почувствовали, будто в них въедаются стальные иглы. «Ты, король демонов», посмотрел на затихшие здания зазывающей кружки и удивленно спросил, «Где мастера клана наслаждения кровью? Глаз за глаз, зуб за зуб, они напали на мою расу, я вырезала их клан». «Как само собой разумеющееся», сказал девушка, «уничтожила весь клан наслаждения кровью». Среди демонов раздались удивленные вскрики. «Не верите?» Девушка подняла головой и уставилась в кучку монстров. Демоны невольно отступили, испугавшись ее давящей ауры. Клан наслаждения кровью не был особенно сильным, но все же имел какой-никакой вес. Глава клана был на средних этапах стадии властителя демонов. Как эта девчушка так быстро смогла убить его и всех прочих членов клана? «Кто-кто ты такая? Назовись, раз посмела убивать демонов!» Недовольно крикнул монстр. «Гусин», заявила девушка в черной, не планируя скрывать свое имя. Сразу же зазвучали встревоженные крики. «Гусин, смертоносная черная роза!» Демоны закричали и переменились в лицах. Они снова отступили назад, будто перед ними предстал кто-то поистине ужасный. Меж тем лица людей наоборот засияли от радости. Да, Цинчен замер от удивления. «Гусин, недавно это имя подобно грому в небесах. Год назад о ней никто не слышал. Среди мастеров юного поколения региона не было никого по имени Гусин. Ее появление было сравни возвышающейся в небеса комете. Она была ученицей Бай Цуаньшуя, юного лидера секты изничтожающего меча. Гусин прославилась в битве за город Небесного Света, что в провинции Трясины, которой осадила армия из нескольких тысяч демонов. Она перебила множество монстров и сняла осаду, а потом еще вырезала всех демонов в радиусе пары тысяч километров. Своим подвигом она шокировала несколько десятков провинций. В этой битве Гусин прославилась. Затем она сражалась еще несколько раз и убила немало могущественных демонов. Известия о ее сражениях расходились везде и всюду. Сперва ее сила была третьесортной среди прочих гениев человечества, но с каждой последующей битвой девушка становилась сильнее и сильнее. За год слава Гусин возросла до небес. В отличие от других юных гениев, Гусин прославилась не битвами против людей, но сражениями с демонами. С прочими дарованиями человеческой расы она не сражалась из принципа, всегда отвергая предложенные дуэли от воинов, которые хотели за ее счет прославиться. Для демонов имя Гусин было синонимично с божеством смерти. Все монстры, на которых она обращала свой взор, вскоре погибали. Воинственность Гусин по отношению к демонам разозлила некоторые могущественные демонические фракции. На охоту за девушкой отправился поистине могущественный демон, однако та все равно смогла сбежать, хоть и была серьезно ранена. После этого она стала еще известнее. Ее невероятная красота, решительность, жестокость и призрачная таинственность, а также влияние могущественной секты изничтожающего меча, заслужили ей интересное прозвище – «Смертоносная черная роза». Кто бы мог подумать, что сегодня объявится легендарная воительница. Ха, ну и что, что ты из секты изничтожающего меча? Ты поплатишься за убийство демонов. В толпе монстров кто-то холодно хмыкнул. У зеркального озера должны пройти переговоры, Гусин. Это важное место, никто не спасет тебя от кары. Ты ответишь за свои преступления, заявил другой могущественный демон. Гусин была сильна, но у зеркального озера собрались самые могущественные демонические фракции. Озеро было подконтрольно монстрам. Даже святые человеческой расы вели себя здесь осторожно, что и говорить о Гусин, которая хоть и талантлива, но слишком юна. После первичной тревоги демоны успокоились. Похоже, смертоносной черной розе жить надоело. Пора бы проучить глупых людишек, а то так и дальше будут биться головой о небеса. Зовите скорее мастера из дворца демонического божества, не дайте этому муравью сбежать. Она посмела оскорбить величие нашей расы. Монстры зашумели. Лицо Гусин было все таким же холодным. Она спокойно стояла на ступеньках и даже не думала уходить. Похоже, она ждала прибытия мастеров демонической расы. Да, Цин Чен хотел было что-то сказать, но в итоге открыл рот и промолчал. В то же время несколько сотен воинов человеческой расы тоже подошли к ступенькам. Вокруг Гусин образовалась толпа. Многие, видимо, волновались, некоторые даже позеленели, но никто и не думал отступать, хотя все и понимали, что вот-вот может появиться могучий демон, властитель, император или даже святой. В следующую секунду в небе прогремел взрыв. Из поселения школы чистого мира показалось черное демоническое облако. Оно покрыло весь небосвод в радиусе нескольких десятков километров над зеркальным озером. Небо потемнело, солнце спряталось, будто настала ночь. Все заполонило демоническое ци. Кто посмел чинить беспорядки на нашей земле? Черное облако задрожало. Из него раздался возвышенный голос. Огромное, чуть ли не божественное тело мелькнуло в облаках. Это был настоящий мастер демонической расы. Он был на пике стадии властителя. Из-за его ауры местность в радиусе пары десятков километров стала как после судного дня. Люди почувствовали, будто им на грудь опустили огромную глыбу. Стало тяжко дышать. Все побледнели. Ци в телах воинов замедлилась и перестала обращаться. Вы находитесь на священной земле воинов снежной провинции. Она не ваша. Гусин подняла голову. Ее черные волосы развивались на демоническом ветру, будто блестящий водопад. «Это дела прошедшие», — сказал холодный голос, — «и сегодняшние». Не уступала Гусин. Один из демонов на стадии короля взлетел в небеса и доложил божественному силуэту о случившемся. «Клан наслаждения кровью является вассалом дворца демонического божества. Убив их, Гусин, ты оскорбила нас. Даю тебе последний шанс, можешь убить себя, и тогда я пощажу остальных букашек». Демон в облаках напоминал судью с властью над всем миром. Глава 784. Несгибаемый. А город разрушения небес – это вассал моей секты изничтожающего меча. Клан наслаждения кровью убил их ученика. Это они начали конфликт и спровоцировали мою секту. Поэтому они заслужили смерти. Не уступая, с улыбкой на лице настаивала Гусин. «Проваливай, Лиц Зюиша, и я притворюсь, что ничего не было. Смерти ищешь». Демон в облаке рассвирепел. «Ты всего лишь на пике стадии короля боевых искусств. Как ты смеешь так со мной разговаривать? Надеешься на секту изничтожающего меча? Думаешь, Бай Цуань Шуй посмеет хоть что-то сделать, если я тебя сейчас зарежу?» Голос затих. Меч из черного демонического ци размером в несколько десятков метров вылетел из гигантской тучи. Он был наполнен ужасающей разрушительной энергией. Гусин усмехнулась и не сдвинулась со ступенек. «Эх, Гусин поистине гений человеческой расы. Какая у нее аура!» Беззаботно воскликнул один из воинов в толпе, белолицый толстяк. «А сможет она отразить удар этого Лицзюиша? Он демон-властитель», — ответил ему кто-то. Каждый из сотни собравшихся был крайне взволнован. «Если у нее не выйдет, то у ее мастера-дядя точно получится. Видишь, какая она сильная, значит, мастер-дядя еще сильнее», — усмехнулся толстяк. «Да при чем тут мастер-дядя? Вот если бы ее мастер-демон изничтожающего меча, Бай Цуань Шуй, был здесь, он бы смог ее спасти», — заметил один из воинов, знакомый со статусом Гусин. Толстяк немедленно разозлился. «Что значит, при чем тут мастер-дядя? Он самый сильный. Бай Цуань Шуй ему в подметке не годится». Его слова удивили воинов. Во всем северном регионе мало кто смел такое говорить о демоне изничтожающего меча, Бай Цуань Шуе. А толстяк не из робкого десятка. В то время как все другие волновались, Он был совершенно спокоен. Странно. Кто-то помялся и спросил: «А ты, кто такой?» Толстяк стряхнул пыль со своей лазурной обуви, встряхнул густыми волосами и принял самую высокомерную возможную позу. «Я мастер дядя Гусин». «Ха-ха». «Что?» Все были в шоке. Гусин принадлежала к сильнейшей секте меча Северного региона. Ее статус был невероятно высок. Ее учителем был юный лидер секты, Бай Цуаньшуй. Если толстяк назвался мастером дяди Гусин, значит он должен быть ничуть не слабее Бай Цуаньшуя. «Вы сеньор из секты изничтожающего меча?» Воины приятно удивились. Толстяк улыбнулся и покачал головой. «Ты что, шутки удумал шутить? Ты понимаешь вообще, что сейчас творится? А ну пойди!» Один старый воин разозлился и попытался прогнать толстяка. «С чего бы кому-то не из секты изничтожающего меча быть мастером дяди Гусин? Если этот толстяк не идиот, то точно какой-то мошенник. Какие вы идиоты! Не нужно быть из секты изничтожающего меча, чтобы быть мастером дяди Гусин. Я из...» — запротестовал толстяк, но не успел его голос затихнуть, как демон-властитель в небесах накинулся на Гусин. Девушка продолжала стоять на месте и даже не думала бежать. Толстяк что-то прошептал и вдруг исчез из толпы. Стоявшие рядом с ним воины увидели только вспышку света. В следующую секунду: «Серая псина, немного ли ты о себе возомнила? Так себя вести, пока я рядом?» Резкий крик прозвучал в ушах собравшихся. Яркий свет охватил небеса. Перед стоявшей на ступеньках Гусин вдруг показался белокожий толстяк. Он дрожал, как груда мяса. Прежде чем кто-либо успел на это отреагировать, толстяк поднял руку. Из нее в небо вылетел ослепительный меч. Меч устремился в небеса. Он был длинный всего в метр, но сиял, как самое настоящее солнце. Все вокруг покрывали лучи разноцветного сияния. Огромный черный клинок из демонического ци, длиной почти в 100 метров, немедленно раскололся, как соломинка, по которой ударили молотом. Раздался свист меча. Сгусток света не померк, но устремился дальше в покрытые черным демоническим ци небеса. Те вдруг снова стали ясными. Небосвод над зеркальным озером вернул свой ярко-голубой цвет. Облака побелели. Демонического ци и след простыл. Но это было еще не все. Сияющий клинок пронзил демона-властителя и нескольких королей, его приспешников, после чего устремился назад и остановился в руках толстяка с выпирающими ушами, стоявшего на входе в зазывающую кружку. Все это произошло почти моментально. Нависла мертвая тишина. Пенг, пенг, пенг. В небесах зазвучали взрывы. Могущественные демоны, которых пронзил меч, разлетелись в сгустки кровавой плазмы и костной пыли. «Мастер-дядя!» Гусин повернулась к толстяку и отсалютовала. Толстяк усмехнулся и кивнул, а затем подмигнул в сторону толпы воинов, где недавно стоял сам, как бы говоря: «Видите, я вас не обманул». Воины лишились дара речи. Этот толстяк и вправду мастер-дядя Гусин. Но ведь он сказал, что не из секты изничтожающего меча. Как такое возможно? Многим сложно было принять такое положение. Толстяк, очевидно, был очень силен, но в нем не было ни капли ауры, присущей мастерам. Его улыбка была такой пошлой, а выражение лица самодовольным, что он будто напрашивался, чтобы его ударили. Кто такой этот толстяк? Вдруг: «Сун Цуэ, как ты посмел убить ученика Дворца Божественного Демона? Секта Лазурного Облака хочет начать с нами войну?» Из отдаленной базы Дворца Демонического Божества раздался яростный рев. Затем в небо с разных точек вокруг Зеркального Озера взмыло еще несколько столпов ужасающего демонического ци. Несколько десятков гигантских демонов застыли в небесах, лишь бы повыше стать. Сун Цуэ посмотрел на монстров и закатил глаза, больше не обращая на них никакого внимания. Меж тем воины у зазывающей кружки наконец поняли, кто такой этот белокожий толстяк с выпученными ушами. Им оказался один из величайших гениев Северного региона, хитрый дьявол Сун Юэ. Су Цуэ был самым одаренным учеников одной из величайших фракций региона, секты Лазурного Облака. Он был невероятно талантлив и силен. У него было 11 названных братьев, тоже учеников секты Лазурного Облака. Все они отличались талантом и высокомерием. Их называли 12 элегантными облаками. До возвышения сумасшедшей сабли, безумного меча Динхао, Сун Цуэ был главной надеждой человечества в Северном регионе. В последние годы, благодаря поддержке старейшин, влияние Сун Цуэ в секте Лазурных Облаков все усиливалось. Он быстро учился, был умен и хитер. Его слава росла день за днем. Вскоре его начали считать величайшим гением региона, но внешне и своим поведением он совсем не походил на возвышенного гения. Си Юэ был толстым, не имел ни толики шарма, часто вел себя неприлично и даже грубиянил. Всех его врагов ждала печальная, иногда просто немыслимая судьба. Поэтому его втайне прозвали хитрым дьяволом Сунем. О нем даже сочинили стих. Луна кругла настолько, насколько Сунь злодей. Куда бы толстяк ни захаживал, везде начинался беспорядок и каждого, кто мозолил ему глаза, ждала очень прискорбная кончина. С другой стороны, Сунь Цуи хоть и творил шокирующие вещи, но злодеем не был и очень их не любил. Поэтому младшее поколение его уважало. Для многих юных воинов хитрый толстяк был главным кумиром. Сунь Цуи редко появлялся на публике и мало кто видел его собственными глазами. Кто бы мог подумать, что он сегодня объявится здесь. Сотня осажденных воинов сперва пришли в шок, но сразу же его сменил бешеный восторг. Сунь Цуи был одним из столпов человечества в северном регионе. За ним стояла великая фракция. Раз дьявольский толстяк тут объявился и даже убил могущественного демона, значит сильнейшие секты больше не намерены терпеть давление демонов. После стольких дней унижения и обид люди давно уже мечтали, что великие воины заступятся за них и отстоят честь человечества. Сунь Цуи, ты что тут удумал? Неужто вы, люди, отказываетесь от переговоров? Хотите сразу начать войну? Небо заслонило сияние ци многочисленных демонов. Хлынула ужасающая энергия, подобная яростному цунами. Люди побледнели. Среди монстров был как минимум еще один властитель высокого ранга. Переговоры? Какие, мать твою, переговоры? Вы оккупировали наши земли и убиваете наших воинов. Не стройте из себя невинных. Неужто считаете меня за идиота? Сунь Цуи презрительно закатил губу. Ты, демон, рассвирепел. Что, хочешь сражаться? Толстяк уперся как осел. Как ты объяснишь смерть клана наслаждения кровью и воина из дворца демонического божества? Думаешь, мы это так оставим? Не посмеем начать войну? Раздался другой холодный демонический голос. Глава 785. Битва насмерть. Признаюсь в следующем. Долина наслаждения кровью сперва убила ученика города разрушения небес, за что и поплатилась. Что же до Лицзюиша? Так этот пес сам первый напал на мою племянницу. Он получил по заслугам. Сунь Цуи походил на настоящего дьявола. Ваш дворец демонического божества, значит, нельзя оскорблять, а мою секту лазурных облаков можно? Если докопаться до корня конфликта, то начали его действительно демоны. Они так долго были побеждающей стороной, что привыкли делать все, что ему вздумается. Для них это было естественно.